Второе. Антон Турчин поздоровался таким ласковым голосом, словно разговаривал с орхидеей. Сначала голос закапывал мне в ухо убаюкивающие похвалы, мол, я единственный в этом хаосе, придерживаюсь системы, точно выражаю мысли, единственный, на кого можно положиться. Наконец я не выдержал. «Антон, может, я и похож на кролика, но ты точно не удав. Какое у тебя дело?» «Вот, а я-то надеялся подняться из простых червяков. Окей, мне нравится гипноз, поговорим по-военному». «Мы с коллегой Вадимом Марковичем считаем, что нужно срочно вернуться к топам. Их надо как следует описать. Будем готовить рекламный буклет». «Минуточку. А как же новый тренинг? Его ведь просили описывать немедленно. Ради него топы в топку отправили, помнишь?» «Все переиграли. Топы, Михаил, нужны нам. Топы. Бросай к чертовой матери клей для разбитых сердец. А этот про виноватых отцов туда же». В эту минуту я увидел, что представляет собой моя нынешняя жизнь. Вот уже 4 месяца я провожу работу и не произвожу ничего. Работа, вдохновение, недельные бдения за письменным столом, поиск удачного слова, споры, 5-я, 10-я переделка уже сделанного перечеркивается одним махом. «Но тебе платят зарплату, Михаил», — холодно отвечал на мои жалобы Турчин. «Нет, не согласен». «Не знаю, как это случилось. Возможно, дело в бессоннице. Я вдруг услышал, как говорю Антону слова, которых не произносил с тех пор, как мне минуло 14 лет. Говорю так громко и уверенно, словно все эти годы только ими и разговаривал». Присмиревший Турчин попросил отложить разговор. Ему через час лететь в Казахстан, где снимают документальный фильм про музыканта, который записывает голоса сайгаков и делает из этого буддийский мюзикл. Я плохо разбирал его ответ. Так через мой слух, точно через триумфальную арку, шагали удары победного пульса. «Теперь Варвара уедет из Италии. Я брошу эту работу, мы оба начнем жизнь заново». Солнце освещало голые стволы берез. Каких-нибудь 2-3 недели, и все в этом мире изменится. Звонок из Эмпатико растолкал меня. Голос Вадима Марковича был мягок, точно байковая пижама. Судя по всему, Антон успел сообщить о моем бунте. «Эта мягкость не обманет меня, профессор. Я готов к бою, причем Крем предложил поговорить о книге. Сейчас сказки, архетипы... Меня волнует больше всего, и вы сумеете помочь мне лучше, чем кто-либо другой, вы видите, со словами в близком родстве». «Вадим Маркович, что происходит с Варварой?» — несколько взвинченно перебила я профессора. «Ничего не происходит. Скоро пойдет завтракать ваша Варвара, так что ни малейшего повода. А как же шторы?» «Замечательно. Выбрали лавки ткани, по телефону продиктовали размеры, перевели деньги». Профессор мироточил миролюбием. Приготовившись к сражению, я чувствовал себя довольно глупо, с пушкой, зажженным запалом, в детской, наполненной голубыми плюшевыми зайками, медвежатами. Восстание было даже не подавлено, а объявлено миражом. «Так что давайте про презираемого вами Колобка», — произнес Крем слегка окрепшим голосом. «Я страшно благодарен вам за те краски, которые вы вчера мне подсказали». «Какие там краски?» «Ну, про сметану и сусеки». «Это гениально. Сусеки, значит, бедное детство. Одежду всю донашивает за старшими. Родительское внимание по остаточному принципу. Да и того мало, он воспитывается у бабушки с дедушкой». «Сусеки моего детства», — подумал я ехидно. «Неизданный роман Чарльза Диккенса. Тайная помощь загадочного покровителя. Колобок становится блестящим юристом и женится на красавице-сироте. У них родятся дети, которых дома ласка зовут катышками». «А в таком случае что означает сметана? Силу духа? Когда внутренняя лягушка взбивает сливки и вылезает к успеху?» «Сметана, Михаил? Это закваска характера, которая позволяет колобку стать колобком. Без сметаны тесто не замесишь. Слушая это уютное воркование Вадима Марковича, я чувствовал, как мой гнев понемногу сдувается, а вместе с ним бледнеет решимость все изменить. Варвара остается в эмпатику, стало быть, я тоже остаюсь в заложниках у психолога-предпринимателя. Что ж, съешь ложечку сметаны заварю, ложечку за крема, ложечку за собственную глупость, хотя тут одной ложечкой не отделаться. Главное в этом характере — уклончивость. Ни с какого боку его не ухватить, он же круглый. Не полный, речь не о теле, конечно. У Клопка какая главная тема? Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, ясное дело. От жены ушел. От детей алименты не платит, с работы на работу, от партнера к партнеру, и не прицепишься к нему, за что не возьмется, бросает. Тут во мне шевельнулась догадка. Крем продолжал говорить о главной фобии колобка — быть съеденным. Лиса — это ведь метафора чего? Да чего угодно. Жена, которая навсегда, работа, с которой не уйдешь, квартира, в которой живи до смерти. Для колобка остановка, стабильность — это лиса, то есть смерть. Он эскапист. Надо ускользать, катиться, хвататься за новые планы и идеи. Не чуя на лице довольной ухмылки, неожиданно для самого себя брякнул. Словом, колобок — это вы. В трубке послышалось молчание, длившееся секунд 10, за которое я успел снова прощаться с работой, и подумать про Варвару, которая могла уже выйти к завтраку и застать наш разговор. — Вы ошибаетесь, Михаил, — сухо произнес Крем. — К тому же у нас нет задачи найти мне место в каталоге. Так или иначе, разговор о колобке через минуту закончился. Профессор сказал, что у него важная летучка со строителями, и укатился от меня, как прежде от бабушки, от официальной жены и из собственного каталога.